счастлив я, Господь, Спаситель мой, готово место для меня в стране небес святой. Славлю Отца за меня, страна многолюбная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. С мирским богатством не сравним тот город золотой. В нем вечно буду жить я с ним, я жалкий прав земной. Славлю Отца за меня, страна многолюбная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Нет ночи в той стране святой, не меркнет солнце свет, там все сердца звучат хвалой, там плача больше нет. Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. О, братья, сестры, радость нам дана и в мире всем. Здесь видим свет, что светит там.